Дом 16. Аркан 1. Тенденции на будущее. В будущем ожидается рост и развитие в области общения и взаимодействия. Возможны новые проекты и идеи, которые потребуют активного участия. Разрушение будущего. Неправильные решения и действия, основанные на непроверенной или ложной информации, могут подорвать будущие планы и мечты, создавая препятствия на пути к успеху. Аркан 2. Тенденции на будущее. Будущее будет связано с укреплением психологического здоровья и интуиции. Возможны новые связи и глубокие отношения, основанные на взаимопонимании. Разрушение будущего. Негативные установки, эмоции и страхи могут препятствовать построению позитивного будущего, создавая барьеры для достижения целей. Аркан 3. Тенденции на будущее. В будущем ожидается рост творческих возможностей и улучшение материального положения. Люди будут стремиться к созданию гармоничной и уютной жизни. Разрушение будущего. Опрометчивые финансовые решения, основанные на стремлении к статусу, могут разрушить планы на будущее и привести к долговым обязательствам. Аркан 4. Тенденции на будущее. Будущее будет зависеть от того, насколько успешно удастся сбалансировать контроль и сотрудничество. Лидеры, которые научатся работать в команде, будут более успешны. Разрушение будущего. Игнорирование мнения других и отсутствие гибкости могут привести к разрушению будущих возможностей и проектов, когда команда теряет доверие и мотивацию. Аркан 5. Тенденции на будущее. В будущем может наблюдаться рост авторитетных позиций и возможностей для лидерства. Но важно помнить о необходимости гибкости и открытости к переменам. Разрушение будущего. Упрямство и авторитарность могут стать причиной разрушения ваших долгосрочных планов. Неправильные решения и игнорирование мнений других могут привести к провалу задуманных проектов. Аркан 6. Тенденции на будущее. Могут возникнуть возможности для создания в будущем крепких и долгосрочных отношений. Умение строить связи и заботиться о других станет важным ресурсом. Разрушение будущего. Нездоровые или зависимые отношения могут стать причиной разрушения ваших планов на будущее, удерживая вас в прошлом и не позволяя двигаться вперед. Аркан 7. Тенденции на будущее. Будущее будет зависеть от того, как вы используете свои идеи и инициативу. Возможны новые перспективы и пути, если вы будете готовы к переменам. Разрушение будущего. Непродуманные действия, спешка и рискованные решения могут негативно сказаться на будущем, разрушая планы и мечты. Аркан 8. Тенденции на будущее. В будущем будут важны стабильные и честные отношения, основанные на взаимном уважении. Ожидаются ситуации, требующие принятия ответственных решений. Разрушение будущего. Неправильные решения, основанные на искаженной справедливости, нарушения закона могут разрушить будущие возможности. Аркан 9. Тенденции на будущее. В будущем возможны изменения в отношениях, основанные на глубоком понимании и поддержке. Люди будут стремиться к более осознанным связям. Разрушение будущего. Изоляция и эмоциональное охлаждение могут привести к утрате возможностей для роста и развития, что негативно скажется на будущем. Аркан 10. Тенденции на будущее. В будущем ожидаются новые возможности для роста и развития. Будьте готовы к изменениям и используйте их для достижения своих целей. Разрушение будущего. Неправильные решения, основанные на чрезмерной самоуверенности и азарте, могут разрушить планы на будущее. Игнорирование долгосрочных последствий может привести к серьезным потерям. Аркан 11. Тенденции на будущее. Будущее может быть связано с новыми спортивными достижениями или улучшением здоровья. Ожидаются возможности для роста и развития в этих областях. Разрушение будущего. Негативные действия, основанные на агрессии и импульсивности, могут привести к разрушению будущих возможностей и карьерных перспектив. Аркан 12. Тенденции на будущее. Ожидаются новые открытия в области творчества и интуитивного понимания. Возможны изменения в восприятии реальности и глубокие эмоциональные переживания. Разрушение будущего. Уход в мир иллюзий и фантазий может помешать построению реальных планов на будущее, что в конечном итоге приводит к разрушению жизненных устремлений. Аркан 13. Тенденции на будущее. Ожидаются значительные изменения в жизни, которые могут привести к новым возможностям и перспективам. Будущее будет зависеть от готовности принимать перемены и адаптироваться к ним. Разрушение будущего. Непринятие изменений и страх перед новыми начинаниями могут привести к тому, что человек не сможет построить свое будущее. Это может проявляться в отсутствии долгосрочных целей и планов. Аркан 14. Тенденции на будущее. В будущем может наблюдаться рост стремления к порядку и системности в жизни. Люди будут все больше осознавать важность анализа и организации, что приведет к более успешному управлению своими делами. Разрушение будущего. Внутренний хаос и неразбериха могут привести к тому, что человек станет слишком зациклен на прошлом и не сможет строить планы на будущее. Это может вызвать ощущение безысходности и потерю перспективы. Аркан 15. Тенденции на будущее. Углубление эмоциональных связей, но с риском манипуляций и эмоциональных всплесков. Важно быть внимательными к своим чувствам и эмоциям. Разрушение будущего. Негативные действия, вызванные страстью или зависимостями, могут разрушить планы на будущее, ставя под угрозу карьеру и личные достижения. Аркан 16. Тенденции на будущее. В будущем могут возникнуть возможности для значительных изменений и нововведений. Ожидайте неожиданных поворотов и возможность реализации смелых идей. Разрушение будущего. Непродуманные действия и стремление к быстрым переменам могут угрожать будущим достижениям и целям. Нестабильность может привести к разрушению планов и мечт. Аркан 17. Тенденции на будущее. В будущем могут проявиться новые возможности для самовыражения и творчества. Возможно, проявление новых идей и проектов, которые объединят людей вокруг общих целей. Разрушение будущего. Нереалистичные мечты могут привести к разрушению будущих возможностей, если человек не способен адаптироваться к реальности. Аркан 18. Тенденции на будущее. В будущем возможны глубокие изменения в отношениях с домашними, основанных на доверии и понимании. Возможны новые эмоциональные связи и укрепление старых. Разрушение будущего. Негативные паттерны поведения, болезненное воображение, мнительность и страхи могут препятствовать построению успешного будущего. Аркан 19. Тенденции на будущее. Ожидается рост и развитие в карьере и личной жизни. Лидерские качества будут способствовать новым достижениям и признанию. Разрушение будущего. Неправильное использование власти может привести к разрушению карьерных перспектив и личных отношений, что затруднит достижение долгосрочных целей. Аркан 20. Тенденции на будущее. В будущем будет наблюдаться рост интереса к традициям и культурному наследию. Люди будут стремиться к укреплению связей с прошлым и сохранению ценностей. Разрушение будущего. Категоричность и упрямство могут привести к отказу от прогресса и инноваций, что в конечном итоге разрушит будущее и возможности для развития. Аркан 21. Тенденции на будущее. В будущем ожидается увеличение международного сотрудничества и обмена культурными ценностями. Это создаст новые возможности для личностного и профессионального роста. Разрушение будущего. Неприятие инаковости и агрессивные действия могут привести к конфликтам и войнам, разрушая перспективы сотрудничества как для отдельных людей, так и для коллективов. Аркан 22. Тенденции на будущее. В будущем ожидайте больше возможностей для самовыражения и творчества. Открытость к новым идеям будет способствовать развитию и процветанию. Разрушение будущего. Неспособность к долгосрочному планированию и отсутствие ответственности могут привести к разрушению перспектив на будущее. Человек может упустить важные возможности из-за своей легкомысленности.